Немало говорится о росах, народе рож, и основные пророчества относятся именно к этим народам, как ведущим в духовной истории человечества. Под росами понимается народ, сформировавшийся в Северном Причерноморье, то есть южно-русский народ, украинцы. Почитайте главы 9 и 10 Бытия. Главы 38 и 39 Иезекииля и ряд других мест Ветхого и Нового Заветов. Там речь в основном о народах, пришедших при Понтиду, и оттуда, так сказать, творивших историю. Это кимерийцы, народ Гомера, скифы, народ Магога, сарматы, народ Мадая, ионийцы, народ Иавана, славяне, народ Фираса, мосхи, московиты, народ Мешеха, галичане-украинцы, народ Фувала. Именно эти народы – герои троянских событий, кимерийцы-скифы, основатели Этрурии, кимерийцы, которая родила римскую нацию, родоначальники античной Греции, ионийцы, основатели Галилеи, родины Иисуса Христа, а затем галичины в Прикарпатии, и из них же родоначальник славянских народов Фирас и так далее. А возьмите пророчество Ноя. Иофет соединится с Симом и поселится в его шатрах. Разве семиты, евреи, не поселились у ефетических народов? Разве не стали создавать совместно с ними науку, культуру, искусство? А началось это на землях Украины в VII веке, когда здесь образовалось иудейское государство, хазарский каганат. Именно здесь вошел Сим в шатры Иофета. Именно отсюда в основном евреи вошли в Западную Европу и США. Скажите, могут ли ваши социологи объяснить этот зигзаг истории? А в Библии он запрограммирован. Ниже я еще вернусь к этому удивительному факту мирового значения. Полностью подтвердилось и библейское пророчество о том, что потомство Иофета, особенно народа рож, славян, широко распространится по земле. Здесь надо заметить, что землей в Библии называется лишь Северное полушарие, в котором разворачиваются все основные события истории после потопного периода. Славянские народы заняли почти половину суши. Что же было дальше? «Гуру приблизил меня к себе», — продолжал Самден, — «и мы вместе слушали небо. В 3 часа ночи поднимались по стертым каменным ступеням на башню и, затаившись во мраке, внимали шепоту звезд. С рассветом спускались к трапезе, ели репу, рис с солеными сливами, пили дзампу и после отдыха, как мы говорили, включали левое полушарие, приступали к аналитической работе». Примечание. Дзампа – тибетский чай с маслом, солью и ячменной мукой. Однажды в год древесной птицы, 1945-й, ритм нашей жизни нарушил вестник из Агарти. Надхи предписывали нам спасти древние рукописи из дацанов Харбина и Чанчуня. Мы не могли допустить, чтобы эти сокровища попали в руки безбожников. Выбор пал на меня и двоих молодых монахов. В июле 1945 года мы добрались до Харбина. В августе оказались в плену. Дальнейшее вы знаете из записок Николая Афанасьевича. Гуру подумал и закончил так. Мы видим, слишком долго Украина разбрасывала камни. Пора начинать сбор. Скоро-скоро начнет. Россия начнет. Именно Украина. Именно. В ней совершится до конца великое понимание горнего учения. Я мало что понимал. Да ведь и разговор этот происходил в 1972 году в далеком Забайкалье. Сотворение мира. «И увидел я новое небо и новую землю». Библия. О чем молчит богиня ночи? Мысленная луна, ею же ночь заблуждения, яко день просвещается. Акафист святой Варваре. Явление силы чудесной при луне увеличивается.